Глава 25. Кеша сидел на кухне в одиночестве. Задумчиво пил холодный чай, глядя на пламя свечи на столе. Он слышал, как в гостиной о чем-то переговаривались Борис, Марина и Виталий. Голоса были взволнованные и даже, как ни странно, радостные. С чего бы? Неужели посетила какая-то идея? Если так, то почему домочадцы не спешат поделиться ей с ним? Ответ прост, потому что считают его ничтожеством. Поскорей бы уж все закончилось. Иннокентий! Наконец-то! Хес! Кеша встрепенулся, нервно улыбнулся. Голос в его голове был холоден. Ты мне нужен, Иннокентий. Ты должен кое-что сделать. Я готов, прошептал Кеша. Ты должен выйти на улицу, обойти дом и взять пистолет старика, а потом заставь этих глупых людишек пересечь границу. Кеша озадаченно захлопал глазами. Но, Хес, они скорее умрут, чем сделают это. Приставь пистолет к голове девчонки. Скажи, что убьешь ее, если они не пересекут границу. «Мне кажется, это не лучшая идея», — испуганно возразил Кеша. «Прости, но...» «Просто сделай это», — рявкнул Хес. «Я больше не могу ждать. Мне больно». «Ну, как же так?» — совсем растерялся Кеша. «Я думал, утром все закончится. Разве утром пустыня не поглотит этот дом и нас вместе с ним?» «Нет, Иннокентий, нет». Злобно зашипел Хес. «Все останется как прежде. А значит, я буду и дальше страдать. Заставь их пересечь границу. Просто сделай это, и я тут же подарю тебе бессмертие». Пистолет. Кеша ни разу не держал в руках огнестрельное оружие. Он даже в тире из пневматической винтовки не стрелял. Оружие его пугало. Сложную задачу задал Хес. «Не знаю, смогу ли?» — виновато промямлил Кеша. «Сможешь!» — закричал Хес. «Ты уж постарайся. Вспомни о своей матери. Сейчас она счастлива. Она ждет тебя, своего любимого сына. Я о ней забочусь. Но я могу сделать так, что твоя мать будет страдать, как еще ни одно живое существо не страдало. О да, Иннокентий, я могу это сделать. И ты будешь мучиться вместе с ней. Так что сделай милость, заставь этих четверых пересечь границу. Постарайся ради матери и себя. Но помни, они мне живые нужны. Не желаю, чтобы моя боль была напрасной. От страха Кеша вжал голову в плечи, на лбу выступила испарина. Он ощущал себя кроликом, над которым раскрылась пасть свирепого зверя. Челюсти вот-вот сомкнутся, острые зубы вонзятся в плоть. Почему Хес с ним так поступает? Почему угрожает? За что? Они ведь были друзьями. «Я столько для тебя сделал!» — жалобно произнес Кеша. «И сделаешь еще больше!» — резко ответил Хес. «Только так мы сможем снова стать друзьями. И помни о матери. Действуй, Иннокентий, действуй. Я не могу больше ждать. Сейчас же иди и возьми пистолет». Кеша поднялся из-за стола. В нерешительности застыл на несколько секунд, после чего задул свечу и вышел из кухни. Украдкой заглянул в гостиную. Борис и Виталий сидели в креслах. Капелька лежала на диване. Ее голова покоилась на коленях Марины. Все, как ни удивительно, выглядели расслабленными. Кеша утвердился во мнении, что они посоветовались и пришли к какому-то утешительному выводу. Неужели догадались, что утром пустыня не поглотит оставшуюся территорию? Ощущая, как капельки пота потекли по шее, Кеша тихонько дошел до входной двери. Замер, слушая стук собственного сердца, каждый удар которого отдавался в висках. Сделал глубокий вдох, выдох, открыл дверь ровно в тот момент, когда сумеречные люди снаружи снова загомонили. «Ваше время заканчивается. Скоро вы будете моими». Оказавшись на улице, Кеша подумал, что первый этап пройден, сумел выйти незамеченным. Хотя, чему тут удивляться? Для обитателей зеленого дома он человек-невидимка, точнее, хомяк-невидимка. Никому до него нет дела. Даже обидно. Но скоро все изменится, и он будет в центре внимания. Тот, кого все игнорируют, покажет, на что способен. Нужно только с духом собраться и подавить эту проклятую дрожь. Кеша спустился с крыльца, взглянул на колоссальные песочные часы, которые возвышались над пустыней и походили на образ из сюрреалистичных фантазий какого-нибудь безумца. Черный песок тонким ручьем высыпался из верхней прозрачной колбы в нижнюю. Что должна означать эта демонстрация? То, что время обитателей зеленого дома заканчивается? Но они ведь даже не видят этих часов. Сидят себе в гостиной с закрытыми занавесками окнами. И плевать они хотели на все старания Хеса. Кеше эта мысль показалась забавной. Хотя, скорее всего, это нервное. Сейчас бы печенье овсяного для успокоения. Да вот досада, закончилось оно. Еще днем последнюю печенюшку доел. Сумеречные люди стояли за полыхающими кострами плотной стеной. Кеше казалось, что они смотрят на него требовательно, нетерпеливо. Он попытался разглядеть среди них маму, но не обнаружил ее. Все ли с ней в порядке? Вспомнив об угрозах Хеса, Кеша испытал почти физическую боль. В голову просочилась робкая мысль. Может, было бы правильней, если бы в свое время мама умерла? Несколько секунд он стоял ошеломленный этой мерзкой мыслью. Откуда она вообще взялась? А потом твердой походкой проследовал вдоль стены дома. Повернул за угол. «Я просто устал», — твердил он себе. «Устал, а потому в голову и лезет всякая чушь. Но ничего, скоро все наладится, и мы с Хесом снова станем друзьями». К периметру ему подходить не пришлось. Один из сумеречных людей швырнул ему пистолет, причем, как показалось Кеше, с отвращением. «На, мол, тварь ничтожная, выполняй свою работу». Он поймал оружие, лихорадочно сунул за пояс, прикрыл свитером и двинулся в обратном направлении. Вот и второй этап позади. Теперь осталось самое сложное — заставить обитателей зеленого дома выйти за периметр. Справиться? Обязан. От этого зависит все. Он бесшумно проник в дом, проследовал в кухню и уселся за стол. Нужно было продумать план действий. Хес предлагал использовать девчонку. Ну что же, в этом есть смысл. Если приставить пистолет к ее голове и... Кеша угрюмо уставился на свои трясущиеся руки, размышляя, что может пойти не так после этого и... Да, пистолет, разумеется, отличный аргумент, но только не для тех, кто уже пережил невообразимые кошмары. Неизвестно, как все обернется. Сплошная неопределенность. Придется действовать открыто, нагло, и в этот раз он будет иметь дело не со спившимися бомжами и слабыми женщинами, а с двумя крепкими мужиками, которые после всего пережитого могут повести себя как полные психи. Ну и Марина, разумеется, в стороне не останется. Он совсем взмок от этих неутешительных размышлений. От волнения даже затошнило. Кеша подумал, что в самый ответственный момент его нервы не выдержат. Паника захлестнет сознание, и случится то, что Хес никогда не простит. Бах, бах, и все трупы. Тогда уж ничего не останется, как и себе вышибить мозги. Сможет ли совладать с паникой, которая, несомненно, его накроет? Кеша совсем не был в этом уверен. И сомнения просто с ума сводили. А время шло, и ускользающие минуты не прибавляли решительности. «Иннокентий, чего ты ждешь?» От резкого раздраженного голоса Хеса Кеша едва не подпрыгнул на стуле. По вискам словно молотком ударили, а в кишках, казалось, ледяной червь заворочился. «Послушай, послушай, Хес!» — едва не плача зашептал он. «Дай мне немного времени. Я должен все обдумать, настроиться, иначе я не уверен, что справлюсь». «Ты боишься!» — услышал Кеша презрительный голос в голове. «Ты трусливая падаль, Иннокентий. Я начинаю думать, что ошибся в тебе. Полное разочарование. А я не терплю тех, кто меня разочаровывает. Я обрекаю их на вечные муки». Даже после этих слов Кеша не смог себя заставить подняться со стула и пойти в гостиную. Оцепенел. План Хеса с каждой секундой казался ему все более безумным. С одной стороны, он четко осознавал, у него нет выбора. Но с другой, он как будто еще надеялся, что найдется какой-то иной выход из положения, неожиданный и безопасный. Угрожать пистолетом девчонке — это чересчур. Малейшая ошибка, и он разделит судьбу Гены. Какой во всем этом смысл, если Борис, Марина и Виталий прибьют его? А они ведь прибьют, причем не колеблясь, не простят угрозы ребенку. «Мой мир полон волшебства», сменив тон на более мягкий, сказал Хес. «Полон прекрасных тайн. Но только друзьям я раскрываю эти тайны. Я даю тебе еще один шанс остаться моим другом, Иннокентий. Просто заставь этих четверых перейти границу, и наши отношения станут прежними. Обещаю, я забуду о твоем неповиновении». Дрожа всем телом, Кеша промямлил. «Прошу, дай мне хотя бы час, чтобы настроиться». «Ладно, даю тебе час», — смирился Хес. «Но не забывай о своей матери. Помни, что ее ждет, если ты и дальше будешь вести себя как ничтожный трус». Какое-то время Кеша сидел и глядел на потухшую свечу. Потом вынул из-за пояса пистолет. Как же неприятно было держать в руках эту штуку. Она казалась ему сейчас олицетворением злого рока. Это оружие убило прапора, Гену, Валентину. Кровожадное чудовище, а не пистолет. Кеше вдруг пришла в голову абсурдная мысль, что пистолет в самый неподходящий момент может выстрелить сам по себе, потому что захочет сделать такую подлость. Выстрелит и убьет девчонку. Да, мысль безумная, однако она застряла в сознании, как отравленный дротик, убивая своим ядом более позитивные мысли. Кеша совсем сник. Спрятал пистолет обратно за пояс, жалея, что лишний раз взял его в руки. Выпрошенный у Хеса час прошел для Кеши как одна минута, тяжелая минута. Ощущая себя больным разбитым стариком, он вышел из-за стола, покинул кухню и подошел к проему, ведущему в гостиную. Все в комнате дремали. Оно и понятно, с улицы давно не доносилось голосов сумеречных людей. Лишь слышно было, как монотонно сыпется песок в огромных часах. Кеше мерещились в этом шорохе слова «Спите, спите». Он и сам сейчас многое отдал бы, чтобы отправиться в мир грез. И спать, спать, спать. И чтобы никто не тревожил, не заставлял делать то, чего не хочется. Спите, спите. Хес, должно быть, специально не тревожил обитателей зеленого дома, чтобы они утратили бдительность. Хороший момент. Самое время начать действовать. Кеша уже собрался вынуть пистолет и переступить порог, как в сознании вдруг вспыхнул образ умирающего Гены, Кровавая пена на губах, боль и ужас в глазах. Кешу бросило в жар. Сердце заколотилось в груди так, что казалось, ребра вот-вот превратятся в обломки. Он попятился, уперся спиной в стену, медленно осел на пол, думая, что у него не хватит духа осуществить план Хеса. Трус? Да, трус. Ничтожный хомяк, способный лишать жизни только слабых и беззащитных. Час прошел, Иннокентий. Голос Хеса был холоден, как арктическая ночь. Я жду. Сделай это сейчас же. Не смей снова меня разочаровывать. Кеша тихонько застонал и прикрыл лицо ладонями, словно пытаясь таким глупым образом спрятаться от могущественного существа. А потом он услышал голос своей матери. «Прошу тебя, сынок, сделай это. Не обрекай меня и себя на муки. Я была счастлива, а теперь мне плохо. Мне так плохо, сынок. Помоги, помоги». «Мама, пожалуйста!» — всхлипнул Кеша. «Помоги! Помоги! Я сделаю это! Сделаю прямо сейчас!» Он поднялся, вынул пистолет, вошел в гостиную и растерялся. Весь составленный план лопнул в голове на мелкие осколки. Борис заворочился в кресле, разлепил заспанные глаза. Кеша, почти не осознавая, что делает, изо всех сил ударил его рукоятью пистолета по голове. Борис, успев только охнуть, завалился на подоконник и лишился чувств. Волосы на макушке стали мокрыми от крови. Точка невозврата была пройдена. Теперь Кеше ничего не оставалось, как продолжать действовать. «Девчонка», — напомнил Хес. «Хватай девчонку, немедли». Начал просыпаться Виталий. Марина, не размыкая век, терла глаза. Паника взорвалась в сознании Кеши. Мысленно вопя от страха, он подбежал к дивану, схватил капельку и бросился прочь из комнаты. В дверном проеме обернулся, приставил дуло пистолета к голове перепуганной, но еще не понимающей, что происходит, девочке. Закричал сорвавшимся на фальцет голосом. «Идите за мной! Делайте так, как я говорю, иначе убью ее!» «Какого черта?» — Виталий вскочил с кресла, переводя ошалевший взгляд с Кеши и капельки на бесчувственного Бориса. На лице Марины отпечаталось недоумение. Она смотрела на дочь, но, казалось, не верила своим глазам. Впрочем, недоумение быстро сменилось выражением ужаса. «Идите за мной!» Брызжа слюной, истерично завопил Кеша. Рука, держащая пистолет, сильно дрожала. Щека нервно дергалась. «Я убью ее, слышите? Выстрелю ей в голову, если не будете меня слушаться!» Капелька отчаянно задергалась, пытаясь вырваться, но Кеша держал ее крепко. Он потащил девочку к входной двери. Марина бросилась за ним, опрокинув со стола картонную коробку с галкой. Птица недовольно закричала, хлопая крыльями. Виталий еще раз взглянул на Бориса, заметил, что тот дышит, и тоже устремился в коридор. Тем временем Кеша уже миновал прихожую, открыл дверь, выбежал на улицу и спустился с крыльца. Повернулся лицом к дому, начал пятиться, снова приставив пистолет к голове брыкающейся капельки. Она рычала, точно пойманная браконьером дикая зверюшка. Глаза пылали гневом. «Что ты творишь?» Марина выскочила на крыльцо. «Сейчас же отпусти ее!» «Стоять!» — топнул ногой Кеша. Он часто-часто моргал, пот попадал в глаза. «Я выстрелю! Клянусь, я убью ее!» Виталий проскользнул в не успевшую закрыться за Мариной дверь, поднял руки в примирительном жесте. «Спокойно, Кеша, спокойно!» Ты просто устал и сам не понимаешь, что делаешь. «О нет, я понимаю!» Эти слова Кеша будто бы выхаркнул, как застоявшуюся мокроту. «Я все отлично понимаю!» Капелька ударила его пяткой в колено, но он сейчас был невосприимчив к боли. «Отпусти, сволочь!» — шипела девочка, дергаясь и извиваясь. «Заткнись! Заткнись!» — тонко взвизгнул Кеша, едва не нажав на спусковой крючок. В его сознании плескалась муть, в животе словно бы шар ледяной пульсировал. «Отпусти ее!» — потребовал Виталий. «Зачем ты это делаешь?» Сжав кулаки, Марина сделала шаг вниз по ступеням крыльца. Процедила сквозь зубы. «Оставь в покое мою дочь!» Кеша пятился, отступая к периметру, возле которого полыхали наполовину прогоревшие костры. Сумеречные люди стояли без движения. В гигантских часах сыпался песок. Никаких состоящих из змей холмов в пустыне больше не было. Лишь черные волны с сухим шелестом пробегали в полумраке. «Я отпущу ее!» — заявил Кеша. «Обещаю! Но вы должны кое-что сделать! Вы должны выйти за периметр!» Он старался совладать со своим вибрирующим от дикого напряжения голосом, но у него не получалось. «Неужели вы не понимаете? Это лучший вариант! Мы с Хесом готовились ко всему этому много лет! Вы не представляете, какие ужасные вещи мне приходилось делать! Не представляете! А теперь вы все портите! Гену, бабу Шуру, Валентину! Вы их на смерть обрекли! Они сейчас могли бы быть с Хесом! Почему вы все портите? Почему? Сейчас же выходите за периметр, или я убью девчонку! Когда окажетесь там, я отведу ее в дом, оставлю с Борисом, а потом присоединюсь к вам!» Он уже был рядом с кострами. Капелька сменила тактику и теперь пыталась оттянуть его руку от себя. Она ругалась, не переставая. «Сволочь! Сволочь!» «Ну, пожалуйста, сделайте это!» — взмолился Кеша. «Я не хочу ее убивать, но мне придется, если вы не выйдете за периметр. Хес сделает вас частью этого мира, будет заботиться, откроет все свои тайны. Это ведь хорошо, очень хорошо. Ну, пожалуйста!» «Что еще за Хес?» Виталий пристально смотрел на Кешу. «Ты так бледного человека называешь? Ты что, служишь ему?» «Он мой друг!» — последовал резкий ответ. «Мы с ним друзья уже много лет, и не смей называть его бледным человеком, мне это не нравится. Делайте, как я говорю, иначе...» Кеша плаксиво уставился в темное небо. «Думаете, мне так легко было кого-то убивать? А я это делал, мне приходилось, делал это ради чего-то нового!» Виталий указал пальцем на сумеречных людей. «Погляди на них, Кеша. Ты правда хочешь стать таким? Это ты называешь чем-то новым?» «Вы не понимаете, как тут все устроено». «А ты понимаешь? Бледный Хес запудрил тебе мозги. Он всем нам пытался запудрить мозги. Он лжец, Кеша, всего лишь лжец. Неужели ты сам этого еще не сообразил?» Кеша облизал губы, моргнул несколько раз подряд. «Хватит! Хватит болтать, иначе я за себя не отвечаю!» Виталий пробормотал. «Он не убьет ее. Мы все нужны этому чертовому Хесу живыми. Он не может!» Не договорив, Виталий ринулся к Кеше. Следом двинулась Марина. В обоих словно прорвало плотину, дав свободу потокам кипящей ярости. «Нет, нет!» Кеша замотал головой. Пухлые щеки затряслись. «Не подходите ко мне!» Паника, как кислота, разъела остатки рассудительности. Кеша направил пистолет в сторону приближающихся людей. Рука ходила ходуном, ладонь взмокла. Взвизгнул, нажал на спусковой крючок. Взвизгнул еще раз, судорожно прижимая к себе капельку. Кеша снова надавил на спусковой крючок, проклиная себя за трусость. Виталий вскрикнул, крутанулся на месте точно пьяный танцор и упал. Пуля угодила в ногу. Марина выхватила из костра пылающую головешку. «Не подходи!» — выпучив ошалелые глаза, закричал Кеша. Он слышал в своей голове гневный голос Хеса. «Что ты творишь, идиот? Не стреляй! Они нужны мне живые!» Однако Кеша не понимал ни слова. Страх лишил его возможности понимать. Он снова выстрелил. Еще и еще. Рука так дрожала, что пули даже близко не пролетали от обезумевшей от ярости женщины. Капелька изловчилась и вцепилась зубами в предплечье Кеши. В тот же миг Марина, пронзительно закричав, вонзила головешку ему в глаз. Выронив пистолет и теряя равновесие, Кеша подался назад, увлекая за собой капельку. Они пересекли периметр, упали на песок. Девочка не растерялась, извернулась и поползла обратно. Марина, откинув головешку, бросилась к ней. Однако и сумеречные люди устремились к потенциальной жертве. Один из них пригнулся и, словно огромная жаба, прыгнул к капельке, схватил за кроссовок. Она охнула, дернула ногой, а в следующее мгновение ее подхватила Марина и вытянула на безопасную территорию. Кроссовок остался в руке бесцветного. «Мама!» — капелька крепко обхватила шею Марины. Кеша полз по песку и выл, выпитив свои хомячьи зубы-резцы. Из правой глазницы вытекала слизь, то, что осталось от глазного яблока. Кожа вокруг представляла сплошной ожог. С каждой секундой он выл все громче. Сумеречные люди не обращали на него никакого внимания. Они с ненавистью смотрели на Марину и капельку. Их руки со скрюченными пальцами тщетно пытались прорвать невидимую преграду. Ночь разрывал рев из сотен глоток. Виталий прижимал ладони к ране чуть выше колена. Боль была адской, но, кажется, пуля не задела кость. «Дядя Виталя!» — воскликнула капелька. Они с Мариной подбежали к нему, опустились на колени. «Все нормально», — попытался он их успокоить. «Жить буду. Главное, с вами все в порядке. Марина, подними пистолет. Он где-то там, возле костра. Я успел заметить, как этот ублюдок его выронил. Еще не хватало, чтобы он за ним вернулся». «Да, да, конечно», — кивнула Марина. «А потом мы тебя в дом отведем, рану обработаем». Пистолет ей искать не пришлось. Он лежал на поросшей сухой травой кочке. Пламя костра отражалось на нем так ярко, словно призывая: «Забери его, он здесь». Пошатываясь, из дома вышел Борис. Он жмурился и кривился, обхватив окровавленную голову руками. Увидев Виталия, Марину и капельку, собрался с силами и поспешил к ним, насколько это было возможно в его состоянии. «Что, черт возьми, случилось?» — выпалил он, забыв про боль. «Потом расскажем», — отозвалась Марина. «Сейчас нужно Виталю в дом отвезти. У него нога прострелена». «Пустяки», — пытался храбриться Виталий. Марина сняла тонкий ремешок со своих джинсов, перетянула им ногу чуть выше раны. Сделала это ловко, быстро, словно уже имела опыт. А на самом деле видела такой способ остановки крови в каком-то фильме и просто вспомнила о нем. На то, чтобы отвезти Виталия в дом, ушло немало времени. Особенно трудно пришлось на ступеньках крыльца. Борис почти всю дорогу тащил приятеля на себе, хотя его самого сильно мутило после удара по голове. Сумеречные люди ревели не переставая. Как свора бешеных псов, они клацали зубами, лезли друг на друга, обрушивая ярость Хеса на невидимую преграду. Кеша отполз от границы метров на 30 и обессиленно распластался на песке. Вырывающийся из его глотки вой сменился жалобным скулежом. Ему мерещилось, что в глазнице копошились огненные черви. Боль вонзалась в мозг, расползаясь по лицу, шее. Где-то на задворках агонизирующего сознания зародилась мысль: «Я все испортил. Это конец». Он всхлипнул и лишился чувств. Очнулся минут через 5 и сразу же услышал голос Хеса. «Тупое животное! Никчемный урод! Я тебе доверил простое дело, А ты все испоганил. «Прости», — прошептал Кеша, — «прости, мне так больно. Забери меня, прошу, избавь от этой боли. Я хочу увидеть маму». «Не заслужил», — безжалостно ответил Хес, — «и я тебя не прощаю. Но, возможно, ты еще на что-нибудь изгодишься». Кеша захныкал, свернулся на песке в позе эмбриона. «Пожалуйста, забери меня! Забери!» Песок под ним завибрировал, зашуршал. Кеша начал погружаться в него, как в болотную трясину. «Может, ты еще на что-нибудь изгодишься», — повторил Хес. «Не пытайся подняться. Лежи смирно, Иннокентий». Это наставление было лишним, ведь у Кеши отсутствовали силы даже на то, чтобы голову приподнять. Он продолжал погружаться в песок. Тяжелый мрак стиснул его со всех сторон. Через некоторое время Кеша осознал, что может свободно дышать, и боль проходила. А потом он ощутил движение. Какая-то сила волокла его под толщей песка неизвестно куда. Это движение было легким, не причиняющим дискомфорта. Он словно бы плыл в маленькой подводной лодке в спокойном море. На Кешу накатила приятная истома. Прежде чем погрузиться в глубокий сон, он мысленно поблагодарил Хеса и сказал сам себе: «Я еще сгожусь, я не ничтожество».